Это было сердце всего мира клана Ся, а также небольшая часть огромного материального мира. Это позволило бесчисленным жизням родиться в мире клана Ся, а также причиной того, что божествам пришлось покинуть мир смертных после 10 тысяч лет. Он подавлял всех посторонних, заботясь о детях этого мира. Это было мировым сердцем мира клана Ся. Я уже чувствую сердце мира. Сюэин чувствовал себя немного испуганным, так как он мог усовершенствовать мировое сердце, открыв его существование. Очевидно, сердце миража мира было бесконечно более подходящим для совершенствования мирового сердца, так как сердце божества миража было, по своей природе, обхватом мира. Для него было естественным открыть мировое сердце, так как это отразилось бы в мире миража. Несмотря на то, что я всего в нескольких шагах, совершенствование мирового сердца по-прежнему потребует десятков лет совершенствования. Сюэин перестал созерцать это. Сейчас я должен в полной мере использовать возможность максимально увеличить свою боевую мощь. Сюэин продолжал сидеть, скрестив ноги. Между тем, в его голове сосредоточилась черная скульптура, изображение, сформированное из временных древних манускриптов. По-видимому, бесконечный поток информации распространялся в сознании Сюэиня, заставляя его визуализировать сложные трехмерные печати божеств. У него была человекоподобная фигура, указательный палец указывал на небеса, и на нем были напечатаны плоские печати. Те глубокие тайны, лежащие за плотью божеств, были очень сложными, но, постигая сердце божества миража, его скорость понимания значительно возросла. Во временных древних манускриптах было 9 уровней. Божества обычно могли культивировать первые 3 уровня. Четвертый уровень требовал, чтобы он достиг мировой области божества. Истинное значение миража было чрезвычайно подходящим для этой секретной техники, однако, позволяя ему культивировать первый уровень, когда он был на стадии трех царств, достигнув области сердца божества, он смог развить его на втором уровне. Еще дальше, он достигнет третьего уровня, а потом, это было бы, когда он был в мировом божестве. Сюэин задумался над новой информацией всего за полчаса, прежде чем осмыслить целостность печати божества. Итак, на этом этапе каждая отдельная частица в организме начинает создавать мелкий мираж. Сюэин внутренне испугался, но он отгонял любые посторонние мысли и продолжал культивирование. Пхун, пхун, пхун. Многие трехмерные печати божеств начали интегрироваться с частицами его тела, в результате чего внутренние мелкие частицы начали трансформироваться. Структуры мельчайших частиц постепенно начали формировать свое собственное маленькое сердце миража. Это было действительно качественное преобразование, поскольку внутренняя структура частиц, мельчайшая структура, начала превращаться в миниатюрный мир. Это привело к тому, что тело Сюэиня подверглось разрушительному расколу. Качественное преобразование частиц, естественно, привело бы к тому, что кровеносные сосуды, кожа, плоть, скелет, органы и другие части тела также улучшатся с поразительной скоростью. Хун, в сокровенной магической камелии эта фигура с белой фигурой, сидящая скрестив ноги, начала излучать огромную ауру из своего тела. В то же время он также привлекал и проглатывал окружающую мировую энергию на пугающей скорости и масштабах. На острове Багровой пыли энергии мира было много, что вызывало у него ощущение, будто он поглощает камни истоков, когда он поглощает энергию из мира. Снаружи в мире клана Ся мировая энергия не была сконцентрирована. Таким образом, модернизация тела временного неба создала еще более грандиозное волнение, вызвав появление огромного водоворота из мировой энергии. Этот огромный водоворот протянулся на миллионы километров. Он занимал чуть меньше половины всей земли мира клана Ся и заставлял многих членов клана Ся смотреть на этот водоворот загадочно, как будто это была катастрофическая сцена. Такой ужасающий всплеск мировой энергии, не говоря уже о боге чародеев и великом боге демонов в пространственном измерении Красного Листа, Цзинцу, горный лорд, глава дворца Чень, Чао Цин и другие в Звездной Пагоде также были потрясены, наблюдая этот инцидент. Глава 383. Победа. Что это происходит? Волнения такого масштаба не случаются, даже когда кто-то становится божеством. Глава дворца Чень посмотрела из Звездной Пагоды на Сюэиня, который все еще находился в ловушке камелии священного чародея, прежде чем перевести взгляд на водоворот, распространившийся на бесконечное расстояние в небе. Водоворот окутал небеса, что, в свою очередь, заставило весь мир померкнуть. Сы Куньян был поражен. Этот водоворот мировой энергии настолько велик, что его конец невозможно увидеть невооруженным глазом. Здесь должно быть не менее нескольких сотен тысяч километров, если не больше. Из-за многих исторических записей, записанных в анналах клана Ся, клан Ся считался хорошо осведомленным. Несмотря на это, они никогда раньше не видели такого огромного водоворота мировой энергии. Скорее всего, у Сюэ Иня случился какой-то прорыв. Волнение наполнило голос лорда Горы, пока он смотрел на черный цветок. Может быть, он сможет вырваться. Имен, он определенно сможет. Чао Цин, город Леди Бу и другие кивнули, полные ожиданий. Если клан Ся был взволнован и ожидал, то бог чародеев и великий бог демонов в настоящее время паниковали. Он, безусловно, культивировал какое-то мировое божество, считающееся секретной техникой. Когда он говорил, бог чародеев казался спокойным. Для того, чтобы он смог вызвать такое огромное волнение, он определенно должен был культивировать то, которое было немного сильнее. Это означает, что для нас это будет проблемой. Надеюсь, камелия священного чародея сможет продержаться немного дольше. Мировое божество, считающееся секретной техникой, являлось абсолютной козырной картой в руках экспертов божества. Будучи в той же области, они увидели бы, как их боевая мощь взрывоопасно возрастает после того, как они начали культивировать секретную технику мирового божества, легко позволяя им освободить пик уровня божества. Что касается тех, чьи царства были еще выше, и те, кто каким-то образом сумел получить мировое божество, считающееся секретной техникой, которая также была им подходила. Их боевая мощь могла даже достигать того, что они оказались в полушаге от мирового божества. Все должно получиться. Должно. Великий бог демонов нервно смотрел на камелию священного чародея. Если бы не препятствие звездной пагоды, они уже начали бы ставить ловушки вокруг камелии священного чародея, чтобы еще больше заманить Сюэ Иня. Однако, когда звездная пагода освещала этот район, они ничего не могли поставить. Таким образом, все, что они могли сделать, это возлагать надежды на камелию священного чародея в пределах 15-километрового диапазона черного цветка. В это время Сюэ Ин спокойно сидел, скрестив ноги. Пока он сидел там, водоворот мировой энергии, заполнивший небо, стал рассеиваться, открывая закат за ним. Заходящее солнце было красным, и его теплые лучи хорошо блестели на его теле. Несмотря на то, что его глаза были закрыты, Сюэ Ин мог слышать бесчисленные волны. Он даже мог различать колебания от бесчисленных волн солнечного света, блестящих на его теле. Это не ограничивалось только солнечным светом. У бесчисленного песка вокруг него, у каждой песчинки в пустыне, были свои колебания. Он стал гораздо более чувствителен к миру. Хуа. Сюэ Ин встал. Сначала он увидел бога чародеев и великого бога демонов, которым было не просто внутри своего пространства красного листа, а затем увидели группу трансцендентов клана Ся в далекой звездной пагоде, которая, похоже, с тревогой ожидала чего-то. Мое временное тело достигло второго уровня. Это преобразование было действительно огромным. Сюэ Ин чувствовал, как сильная сила проходит по всему телу. Он протянул руку, и пока он пробормотал, материализовалось черное кровавое копье. Прошло почти 6 лет. Я не верю, что это черное цветочное сокровище все равно сможет противостоять моим атакам. Сломайся для меня. Сюэ Ин внезапно повернул пьющее кровь копье в руке. Хун-хун-хун. Когда он это сделал, огромная мировая энергия мира клана Ся почти мгновенно начала активироваться. Теперь, когда он понял сердце божественного миража, концепция понимания миража пересеклась с пониманием всего мира клана Ся, тем самым позволяя Сюэ Иню иметь возможность воспользоваться частью мировой энергии. Несмотря на то, что последствия его действий были далеки от того, что если он усовершенствовал мировое сердце, это все равно давало ему бесконечную силу. В то же время фигура Сюэ Иня стала более тиранической, так как хаотическая истинная сила также была способна разбудить силу пьющей кровь копья. В тот момент, когда он показывал свою технику копья, он был наполнен достаточной силой, которая по-настоящему называлась хаотическим подавлением. Когда он схватил сердце божества звезды, его хаотическое подавление совершило качественный рывок. Его копье моментально вытянулось на 500 километров, когда он качнулся. Тело копья слегка согнулось, когда оно пробилось сквозь небо. Затем копье врезалось в черный возвышающийся лепесток. Оно должно выдержать это. И бог чародеев, и великий бог демонов нервно наблюдали. Оно определенно должно сломаться. Глава дворца Чень, лорд Горы, Цзин Цу, Ча Цин, Сы Куньян и другие, все чувствовали себя крайне взволнованными. Па-па-па. Внутренние структуры камелии священного чародея начали подряд издавать звуки разрыва. Черный лепесток, через который пробился Сюэйн, начал искажаться. Некоторые трещины даже начали появляться на связи между ним и другими лепестками. Нехорошо. Выражение как бога-волшебника, так и великого бога-демонов изменилось. «Сломайся ради меня, сломайся». Выражение лица Сюэйня стало жестоким, и он продолжал яростно набрасываться на лепесток. Это было похоже на то, что небо и земля обрушились. Грохочущие звуки его ударов были одинаковыми. Его огромная черная пьющая кровь копье практически сформировала зеркальные образы, пока он ударял 8 раз за одно мгновение. Когда они ударили по гибкому, но огромному черному цветку, сразу же раздался взрывным звуком. Многие части между лепестками рассыпались и разбросались по всем направлениям. Через несколько секунд более 100 лепестков были разорваны. Он выбрался. Все из клана Ся в Звездной Пагоде почувствовали восторг, когда увидели это. Даже Цзин Цу остановился и взволнованно наблюдал за сценой из Звездной Пагоды. Огромное количество лепестков огромного черного цветка пролетело по воздуху, включая некоторые из них, в которых были сокровищами. Сюэйн внезапно побежал. «Сломайся, сломайся, сломайся!» Он крикнул, когда набросился на красный лист рядом с камелией священного чародея. Красный лист явно не был таким же упругим, как черный цветок, поскольку одного удара было достаточно, чтобы он начал разрушаться. Когда это произошло, бог чародеев и великий бог демонов попытались использовать определенные глубинные тайны, чтобы избежать ужасающей атаки Сюэйня, несмотря на ее ярость, несмотря на их усилия, бесконечный поток энергии охватил этот район. Выражение лиц, как бога чародеев, чье тело стало иллюзорным, так и великого бога демонов, которого, казалось бы, охватила тьма, быстро изменились, стоило этой силе захватить их обоих. Это мировая энергия мира клана Ся, бог чародеев и великий бог демонов не успели удивиться. Эта идея едва пришла к ним в ум, как их тела начали рассыпаться. С силой пика полубогов атака Сюэйня была способна предсказать их судьбу лишь незначительным прикосновением. Сюэйн теперь мог отражать весь мир клана Ся в своем мираже, что позволяло ему ощутить мировое сердце. В свою очередь, он мог активировать небольшую часть мировой энергии мира клана Ся. Тем не менее, это не значило, что мировую энергию, которую отражала Звездная Пагода, можно было контролировать силой. Наоборот, это шло из истинного ядра смертного мира. Он также обладал бесконечно непостижимой силой, которой обладал бы властелин материального мира. Несмотря на то, что это была лишь небольшая часть, ее было достаточно, чтобы распределиться и накрыть всю площадь. Ни великий бог демонов, ни бог чародеев не смогли уклониться от этой атаки. Они мертвы. Сюэйн был слегка испуган, но он быстро опомнился. Мировая энергия мира клана Ся действительно ужасна. Если бы я мог полностью усовершенствоваться, я бы действительно господствовал над всем смертным миром. Сау. Сюэйн не прекращал разрушать аватар великого бога демонов и бога чародеев. Он повернулся к замку вдалеке. «Сломайся ради меня!» Он закричал, пока летел к шестиугольному черному замку, который занимал площадь более 5000 километров. Конечно, одна из его сторон уже была сломана. Как только он подобрался достаточно близко, Сюэйн тут же повернул к нему свое пьющее кровь копье. Когда его копье пробилось сквозь небо, оно оставило слабое изображение черной хаотической дыры. В тот момент, когда он ударил по замку, замок был мгновенно отброшен со звуком пен. Пространственные массивы внутри него все рассыпались. Замок разделился на 6 различных частей, на главный замок и другие боковые замки, если быть точным, пока несколько других частей взорвались и разлетелись повсюду. Один удар заставил его улететь назад. Пен, пен, пен. Первоначально стабильный пространственный проход начал разрушаться после этого удара Сюэйня. Вибрация его разрушения способствовала появлению ряби в пространстве, после чего несколько трещин начали раскалываться снаружи. Хун, хун, хун. В пространственном проходе начали образовываться бесчисленные трещины в космосе. Как только пространственный проход окончательно разрушился, трещины в космосе начали естественным образом восстанавливаться. Подчиненные бога чародеев и великого бога демонов, которые не смогли убежать вовремя, были полностью уничтожены одним ударом Сюэйня. В пределах Звездной Пагоды Цзин Цу закончила свою деятельность в Звездной Пагоде, Пока Чао Пин, глава дворца Чинь, лорд Горы, леди города Бу, Сы Куньян и другие наблюдали за всем, что происходило. Сюэин вырвался из черного цветка, уничтожив красный лист, и уничтожил аватары бога чародеев и великого бога демонов. Даже этот возвышающийся вдалеке замок был разрушен, что, в свою очередь, вызвало разрушение ранее стабильного пространственного прохода. Эта сцена разрушения заставила всех членов клана Ся почувствовать себя очень радостными. Этот день ознаменовался началом новой эпохи для клана Ся, и это был также самый важный день за всю историю. «Мы победили! Клан Ся выиграл!» — воскликнул Чао Цин. Его голос стал хриплым, и даже появились слезы на его глазах. «Мы выиграли!» Многие люди не могли поверить в это. Они поняли, что настало время для начала нового этапа в истории клана Ся, и тем человеком, кто начал перемены, был самый потрясающий трансцендент за всю историю клана Ся, тот, кто в настоящее время находился за пределами звездной пагоды. Сюэин, глава дворца Чэнь, слегка улыбнулся. «Ха-ха-ха, можно сказать, что он родом из моей фракции Даосской воды». Сы Куньян радостно рассмеялся. «Я тоже был его учителем в какой-то момент, значит, и я сделал некоторый вклад в его развитие». Гун Юй счастливо рассмеялся. Все присутствующие действительно были счастливы в настоящее время. Многие люди были обеспокоены этой войной. Даже предки клана Ся в мире богов были обеспокоены, так как это определяло бы судьбу клана Ся. Однако они победили. Глава 384. Достойное поражение. Был такой мир среди миллиардов миров, в котором вместо человекоподобных бродили звериные формы жизни. Бесчисленные звери размножались и боролись за существование в том мире. И была в нем священная земля, где обитала величайшая, прославленная сущность, которой поклонялись эти звери. Вечная сущность, не имевшая себе равных, была никем иным, как богом чародеев. Ах, с затуманенным взором стоял бог чародеев на вершине горы. Чин вечной сущности, обожествляемой зверями, был высок и, по правде говоря, преувеличен. Но как территориальный властелин материального мира, бог чародеев мог жить долго, если не прогневает какую-нибудь могущественную сущность. Даже мировые божества четвертой стадии, которые как сущности стояли выше прочих, не могли убить его. Некоторые территориальные властелины материальных миров умирали под бременем долгой жизни, от гложущих сомнений в себе, которые повергали культиваторов в состояние умопомешательства. Некоторые умирали от того, что их сердце истинного божества рассыпалось в пыль, тогда как некоторые другие запечатывали свои воспоминания и затем начинали новую жизнь при помощи перерождения. А бог чародеев был в сравнении со многими мировыми божествами все еще довольно молодым, поэтому у него оставалось впереди долгое и неопределенное будущее. «Я и вправду побежден, причем настолько», — тихо вздыхал бог чародеев. «Я столько усилий затратил в течение всех этих лет, и все они насмарку, а нанес мне поражение высшее исключительное, достойное поражение». Пусть до того момента он был в тревоге и гневе, по-настоящему осознании поражения бог чародеев достаточно скоро принял этот исход. Потери могут быть и велики, но поскольку он территориальный властелин, должны найтись возможности вновь возрасти. Дун Бо Сюэин, поистине выдающийся, бормотал бог чародеев себе под нос, учитывая время его жизни до того, как началась война, и исключая ускорение времени в утесе Багровой горы, можно вычислить, что он потратил на культивацию всего лет 200, всего-то какие-то 200 лет, однако же ухватил три разных сердца божеств второй ступени, да еще к тому же полный набор тайных умений, настолько высокого уровня исключительный, поистине невероятная редкость. Было весьма сложно создать собственное тайное умение, но у Сюэина имелись три сердца божеств и этот полный набор, несмотря на то, что культивировал совсем недолго. Кто мог подумать, я предупреждал непредвиденные обстоятельства, которые могли возникнуть, и даже отбивал нападение мировых божеств третьей стадии из храма бога Земли, но в итоге встретил в этом маленьком смертном мирке высшего исключительного с таким даром, который редко увидишь и в мире божеств, вздыхал бог чародеев. Его стаж культивации недолог, дай мы ему еще немного времени, и он смог бы ухватить истинное предназначение первой ступени, поистине ужасающе. Старейшина Юпин был личным учеником монарха Циланя, но схватил лишь два сердца божества второй ступени и одно лично созданное тайное умение, и более того, культивировал он в течение более 2000 лет. Старейшина Юпин был уже сущностью ослепительного величия и сильнее, чем мастер клана Мишан, Чэнь Цзю и другие, но в сравнении с Сюэином, во всех отношениях, всецело подавлял его Сюэин. То был качественный зазор, такой высший и исключительный, по мнению бога чародеев, определенно мог надеяться схватить истинное предназначение первой ступени. Потрать кто-нибудь чуть больше усилий на заботу о нем и будь на его пути больше чудесных встреч. Правда ли он задействовал часть мировой энергии в ходе той своей последней атаки, когда убил мою аватару вместе с аватарой великого бога демонов? Бог чародеев закивал. Верно, он ухватил сердце божества миража, которое действительно может отразить в себе весь мир клана Ся. Более того, мир миражей и реальный мир одинаковы, только с разных углов перспективы. С таким фундаментом Сюэин наверняка сможет рафинировать сердце божества после некоторого периода совершенствования. С его-то талантом Сюэин должен преуспеть за 100 лет. Даже если он будет продвигаться медленнее всего, то это займет 1000 лет. Бог чародеев качал головой. Территориальный властелин материального мира вот-вот готов был появиться. Тот, что растоптал его и великого бога демонов. Этот Сюэин совершенно ошеломляет. Бог чародеев прокручивал в памяти, как развивались события, а затем снова невольно покачал головой. Эти 100 лет, что он страдал от колдовского яда, наверняка и воспитали его волю. А вкупе с той подготовкой, что получил он в утесе Багровой горы, это дало высшего исключительного, прямо-таки взмывшего до небес. И по-настоящему достойным было это наше поражение. В самом деле, кто мог подумать, что мы столкнемся с таким высшим исключительным? Этот редкий шанс выпал мне и великому богу демонов. И бог чародеев снова мотал головой. В эти минуты, когда бог чародеев был относительно спокоен, в далекой пропасти тьмы великий бог демонов, Дайрхаа, пребывал в настоящем бешенстве. Проклятие, проклятие, ах, ах, ах, проклятие. И от его разъяренного рыка шли впереди него невидимые черные волны. Несколько стражей были уже разнесены в клочья, едва провела по ним такая волна, а более удаленные от эпицентра подчиненные были по-настоящему испуганы, да дрожи. В зале дворца вошел великий бог демонов, с парой громадных рогов на голове и дико яростным выражением на лице. Мне и вправду нанесли поражение, поражение, после того, как я столько времени готовился, вправду поражение. Бог чародеев, этот дурак, не чересчур ли он уверен в себе, а этот Дун Бо Сюэин, такой высший исключительный, как он мог столь внезапно появиться? Даже в пропасти тьмы такие редко встречаются. Без числа возникали демоны на той моей территории, но никогда не было столь впечатляющего. Такие на самом деле встречаются в смертном мире, и я на самом деле так вот случайно на него наткнулся. Ай-ай, проклятие! Великий бог демонов в ярости громогласно взревел. Он был в бешенстве от произошедшего. Зол, что встретил Сюэина, этого высшего исключительного. Этот исключительный, если поместить его в мир божеств, был бы легко принят могущественными сущностями, если только они не чересчур придирчивы. Он мог бы стать учеником такой сущности. Если бы его особо вела какая-нибудь из них, он мог бы даже, наверное, постичь истинное предназначение первой ступени. Он, великий бог демонов, в самом деле наткнулся на такого исключительного, потрясающего небеса. Те кристаллы божеств, что я накопил за долгое время, уже почти все использованы. Ах, ах, проклятие! Великий бог демонов клял и рычал. Его потери на сей раз были неизмеримы. Он отличался от бога чародеев. Последний мог оставить истинное тело в материальном мире, а на рискованные действия в мире божеств отправить аватару, что давало шанс лучше восстановиться после ранений. В пропасти тьмы же было значительно опаснее. Он, великий бог демонов, не мог укрыться в материальном мире. Легко ли было накапливать те кристаллы в таком количестве, а истрачены они были вмиг? Чи Цубай, этот предатель, глухо рычал великий бог демонов. Если бы он действовал так, чтобы в звездной пагоде начался хаос, он уменьшил бы период ее активности, даже если и не мог ее разрушить. Мембрана звездной пагоды рассыпалась бы в более скором времени. Мы с богом чародеев получили бы возможность начать масштабное строительство. А Дун Бо Сюэин был тогда еще в заточении, и мы бы к тому времени уже победили. Предатель, Чи Цубай, разве не хотел ты быть героем? Глаза великого бога демонов вспыхивали яростью. Он боролся за выживание среди бесчисленных демонов с самого рождения. Так зол был он сейчас, что хотел найти этой злости выход, и, естественно, ради отдушины ей стал зверски мучить Чи Цубая, вынуждая жертву молить о смерти, которая никогда не наступит. Война закончилась. Сюэину было совсем лень интересоваться тем, что там думали бог чародеев и великий бог демонов. В эти минуты он больше всего беспокоился о своей жене. Шух, он трансформировался в поток света и полетел прямиком в звездную пагоду. Нескончаемый свет, что испускала пагода, теперь все же прекратился. И поскольку победа была за кланом Ся, то пагоду, естественно, обслуживать было не нужно. Сюэин, Сюэин, глава дворца Чен, Сы Куньян, властелин горы Хэ и другие исключительные кланы Ся, среди которых и божество Чао Цин, были в приподнятом настроении. Горячее воодушевление не покидало их. Сюэин улыбнулся. Пространственный переход разрушен. Аватары бога чародеев и великого бога демонов также уничтожены. Они проиграли, а мы победили. Все это твоя заслуга, Сюэин. Глава дворца Чен вздохнул. Раньше, до этой войны, бог чародеев и великий бог демонов вряд ли восприняли бы нас как соперников. И были правы, поскольку у нас тогда не было средств противостояния им. К счастью, в этом поколении клан Ся породил сильнейшего исключительного за всю свою историю. Сюэин, ты по-настоящему выдающийся. Я видел бесчисленное количество очерков и записей на тему мира божеств, и мы определили, что ты можешь даже считаться одним из самых поразительных исключительных в мире божеств. Ха-ха-ха, господа товарищи, давайте оставим эти хвалебные речи на потом, для праздничного пира, смеялся Сюэин. И все остальные пусть пойдут и приведут все в порядок, а я отправляюсь к Цзинцу. Ступай, ступай, поторапливайся и побудь с Цзинцу. Ее вклад в этот раз громаден. Если бы не она, звездная пагода до сего момента не протянула бы, добавил властелин горы Хэ. Он тоже вкладывал все свои силы в управление и наблюдение за звездной пагодой в эти поздние стадии, а потому и его душа была слегка затронута, несравнимо меньше. В тот миг, когда его душа была поражена, он почувствовал неописуемую боль, отчего стал не способен должным образом управлять звездной пагодой. В единственном дворце звездной пагоды Сюэин и Цзинцу улыбались друг другу. «Цзинцу, тебе было тяжело». Сюэин держал жену за руки. «Не стоит беспокоиться», — улыбка дрожала на губах Цзинцу. «Вообще-то это ты вложился больше всех, чтобы дать нам шанс разбить бога чародеев и великого бога демонов. Остальные исключительные не очень-то много сделали, а я и вовсе чуть-чуть помогла, управляя звездной пагодой. Как сейчас твоя душа?» — поспешно спросил Сюэин. «Все равно хорошо. Война закончилась, я могу дать душе излечиться, поэтому все хорошо». Выражение лица Цзинцу исполнилось радости и спокойствия. Глава 385. Рассеивание души. Сюэин посмотрел на свою жену и сказал: «Война окончена. Теперь мы можем оставить ее позади и по-настоящему расслабиться. Спокойно набирайся сил, я буду здесь, с тобой. Мое божественное сердце миража здорово пригодится для достижения сердца мира. Уверен, это не займет слишком много времени, если я смогу усовершенствовать мир клана Ся и стану лордом этого смертного мира. В таком случае никто не посмеет больше стать угрозой клану Ся. Ахах, и мое сердце также будет в покое, пока я рядом с тобой. У нас достаточно времени, поэтому давай все же попробуем как следует завести ребенка. Я знаю, ты всегда хотела своего ребенка». В глазах Цзинцу читалось только предвкушение. «Сюэин», Цзин Ю посмотрела на Сюэина затуманенным взглядом. «Мой самый сильный страх на этой войне заключался в том, что я не выстою и не смогу спасти тебя». Сюэин ответил жене с теплой улыбкой. «Но ты выстояла, ты меня спасла. Ты не только великий спаситель клана Ся, ты также и спаситель моей жизни. Даже если бы я не смогла больше держаться, ты мог бы стать божеством через пару-тройку лет. Даже если бы надежды победить в этой войне больше не оставалось, ты смог бы перейти в божественный мир через отторжение мира», — проговорила Цзинцу. «Нельзя сказать, что я действительно спасла тебе жизнь, но если бы ты действительно перешел в божественный мир, мы были бы разлучены навеки. Одна только мысль об этом придавала мне сил держаться дальше. Все хорошо, мы победили», — сердце Сюэина болело за его жену. «Кстати говоря, я нахожу довольно странным», — покачав головой, заговорила Цзинцу, «что, несмотря на повреждения, которые понесла моя душа, и невыносимую боль, мое сознание стало более светлым, чем был когда-либо, а мои способности к созданию барьеров лишь достигли новых высот. Благодаря этому мне и удалось спасти столько божественных кристаллов. Может ли быть так, что мое желание было столь велико, что я просто отделил от себя боль?» «Вполне вероятно», — ответил Сюэин. «А теперь отдыхай. Твоей душе необходим хороший отдых после всего, что она перенесла». «Хорошо, Еще какое-то время назад я была погружена в управление и создание барьеров, но теперь, когда все закончилось, я чувствую, как сильно, на самом деле, устала. Цзинцу посмотрела на Сюэина. Я пойду немного посплю, а когда проснусь, мы вместе отправимся на место празднования. Хорошо, кивнул Сюэин. Цзинцу улыбнулась, чувствуя, как подступает бесконечная усталость. Стоило ей закрыть глаза, как сознание ее тут же отключилось, погружаясь в бездонную темноту. Она уснула сразу же, как закончила говорить. Сюэин поднял жену на руки. Перед ним появилась кровать, на которую он положил Цзинцу. «Спи спокойно». Он прекрасно понимал, что сон был лучшим способом восстановления в такой ситуации. Ранения, которые понесла душа Цзинцу, вероятно, были довольно серьезными. Одержалась она лишь благодаря своему телу полубога. Однако это также означало, что ей все-таки придется поспать гораздо больше, чем немного. «А я сперва разберусь с парой пустяков». Сюэин едва развернулся, чтобы пойти по делам, когда выражение его лица внезапно изменилось. Его глаза позволяли ему теперь выделять минутные изменения в бесчисленных лучах света, в температуре и так далее. Кроме того, слух у него также значительно обострился, благодаря чему он сразу же заметил, что дыхание Цзинцу резко угасло. Подобное явно было далеко от нормы. Что происходит? Он немедля оказался у кровати, а несколько нитей его души с легкостью погрузились в тело супруги, а именно, в область ее знаний. На данный момент океан знания Цзинцу не мог оказать даже толику противодействия. Внутри океана знаний обнаружился туманный образ души, точно повторяющий вид тела, за исключением того, что глаза ее были закрыты, а форма души была иллюзорной. Более того, огромная часть ее души рассеивалась с невероятной скоростью. Как такое вообще возможно? На мгновение Сюэин застыл. Обычно во время восстановления душа просто восстанавливается от нанесенного урона. Однако в тех же условиях душа его жены не просто не восстанавливалась, а по-настоящему распадалась. Более того, ее душа была слишком слаба, настолько, что, казалось, будто она может раствориться полностью в любой момент. Насколько сильной обычно может быть душа мага-полубога, это плохо. Сюэин тут же поднял жену на руки и, не думая ни о чем другом, покинул звездную пагоду. Глава дворца Чень, Цзинцу ранена. Я отнесу ее на багровую скалистую гору. Со всем остальным вы справитесь сами, передал он. Хун, хун, хун. После того, как Сюэин познал исключительное пронзающее божественное сердце, его способности прорезать пространство значительно улучшилось. Теперь всего за один прыжок он мог пересекать сотню километров. После нескольких таких прыжков, в мгновение ока, Сюэин уже прибыл на багровую скалистую гору, на сотни тысяч метров под землей. Там багровая скалистая гора казалась очень маленькой точкой, однако после более тщательного осмотра, безгранично огромной. Затем можно было увидеть темную пустоту шириной в метр, окружающую гору. С супругой на руках Сюэин поспешно вошел в темную пустоту, где их тела внезапно уменьшились в размере. «Скалистая гора, впусти меня внутрь!» – прокричал Сюэин. Область темной пустоты уже находилась в зоне распространения глубинных законов и тайн багровой скалистой горы. Вэн, Сюэин вместе с женой мгновенно исчезли, сразу же переместившись на багровую скалистую гору. Тем временем в звездной пагоде ждали вечно радостные и довольные глава дворца Чень, лорд Горыха и остальные. Они даже начали призывать и давать указания людям, которые могли помочь справиться с последствиями войны. И хотя руины крепости и священной чародейской камелии, оставленные богом чародеев и великим дьявольским богом, уже были разрушены до основания, они все еще считались сокровищами. По всей столице клана Ся исключительные, обнаружившие, что война была выиграна, испытывали невероятные эмоции и сердечно радовались. Многие из них уже отправились в путь, однако, без всякого предупреждения, глава дворца Чень получил сообщение по передатчику. Глава дворца Чень, Цзинцу ранена. Я забираю ее на багровую скалистую гору. Со всем остальным вы справитесь сами. Таковы были слова, после которых глава дворца Чень побледнел от шока. Маг Цзинцу была ранена, встревоженно воскликнул глава дворца Чень. Что случилось? Лорд Горыхэ, стоявший неподалеку, Сикуньян, Чао Цин и другие посмотрели на него. Контролируя барьеры, маг Цзинцу понесла огромные разрушения, пришедшиеся на ее душу. Сюэин уже забрал ее на багровую скалистую гору, обеспокоенно проговорил глава дворца Чень. Сюэин смог спасти весь клан Ся. Он определенно придумает, как излечить ее ранение. Я разыщу императора Сиреневого Грома. Он специалист по лечению ранений, а также на данный момент является жителем Дворца Бога Кровавой Бойни. У него, вероятно, найдется решение. Да, должен же быть способ спасти мага Цзинцу, кивнул Си Куньян. Клан Ся только что добился огромной победы, и подобное счастье было возможно лишь благодаря усилиям Сюэина. Он буквально спас весь клан Ся, и потому, естественно, они должны были приложить все усилия, чтобы помочь ему. На самом деле, новости о победе в войне естественным образом должны были быть переданы божественным предкам клана Ся. Просто вышло так, что о помощи они могли попросить императора Сиреневого Грома. Багровая скалистая гора, остров Багровой Пыли. Все еще держа жену на руках, Сюэин незамедлительно появился на острове. Рядом с ним теперь находились старший Багровый Утес и старшая Си Вэй. Всего пару мгновений спустя появились еще две фигуры. Ими были второй старший ученик Гэ Бай и седьмой старший ученик Хэ Фэй Юнь. Старший Багровый Утес, старшая Си Вэй, старшие ученики. Урон, который понесла душа моей жены, чрезвычайно велик. Сюэин даже не успел закончить сказанное, а брови стоящих рядом старших утесов уже нахмурились. Внезапно временный поток, окружавший тело Цзинцу, замедлился. «Во-первых, следует ее положить», — сказал Багровый Утес, одновременно махнув рукой, отчего рядом с ним возникло кресло. Сюэин тут же положил на него жену. Багровый Утес, старшая Си Вэй, укутанный в несколько слоев одежды юноша Гэ Бай, а также облаченный в алый плащ Хэ Фэй Юнь воззрились на нее, на лицах каждого читалось напряжение. Как подобное могло произойти? Си Вэй, женщина с зелеными волосами, нахмурилась. Сюэин, каким образом твоя жена понесла столь значительный урон? Когда я видела ее последний раз, ее душа была в нормальном состоянии, на обычном уровне силы, которым обладает каждый маг-полубог. Каким образом она стала столь слабой, что от прежней силы не осталось и десятой части? Ее душа сейчас настолько тонка, что непомерно близка к рассеиванию. Что? Сюэин был потрясен. Даже десятой части она вынуждена была контролировать звездную пагоду. На самом деле, она управляла ей на протяжении 6 лет. Я думал, что если бы повреждения, нанесенные ее душе, стали бы слишком тяжкими, она просто впала бы в кому, так как же ее ранение. Стоящий неподалеку юноша, облаченный в алые, закивал в ответ. В случае с магами-полубогами, когда сила их души понижается до половины от привычного показателя, они теряют способность контролировать барьеры и впадают в кому. И все же, урон, нанесенный твоей жене, стал настолько серьезным, что она потеряла сознание только сейчас. Она была очень уставшей, но лишь после того, как она уснула, она потеряла сознание, пояснил Сюэин. Об этой душе мы и говорим, источники жизни, добавил Гэ Бай. Как только ранение становится слишком серьезным, даже если она и хотела оставаться в сознании, это было невозможно. Она в любом случае потеряла бы сознание. Таков закон самосохранения. Однако воля твоей жены, вероятно, слишком сильна. Она могла просто упрямо противостоять попыткам самосохранения своей души и держаться до этого момента. Подобная сила воли выходит за рамки моего понимания. Она сделала это, чтобы спасти меня. В то время я все еще находился в ловушке, Сюэин проговорил сквозь сжатые зубы. Сила эмоций иногда способна творить чудеса, Гэ Бай покачал головой. Однако, поскольку ее душа настолько ослабела, на самовосстановление она уже не способна. Будучи столь слабой, она начала рассеиваться. Сюэин понимал, что подобная ситуация была чрезвычайно опасна. В конце концов, когда дело касалось рассеивания чьей-то души, исключительные попросту не умели справляться с этой проблемой. Именно поэтому он решил, ни секунды не сомневаясь, отнести свою супругу на Багровую скалистую гору и попросить помощи у этих учеников и остальных. Сюэин взмолился. Старший ученик Гэ Бай, старший ученик Фэй Юнь, старшая Си Вэй, старший Багровый Утес, я молю вас о помощи. Глава 386. Лечение. Облаченный в несколько слоев одежды Гэ Бай серьезно проговорил. Младший брат-послушник, душа – это основа жизни, самая таинственная ее часть. Можно сказать, что восстановить плоть легко, но когда дело касается души, все становится гораздо сложнее. Незначительные повреждения мы, вероятно, способны излечить, но душа Цзинцу была, в прямом смысле, поглощена. Остался лишь ее след, да и тот уже рассыпается. При таких обстоятельствах существует лишь два способа ее спасти. И каковы же они? Умирая от беспокойства, спросил Сюэин. Первый – призвать могущественное создание. Все они уже перешли на финальный уровень. На самом деле, даже того, кто уже мертв физически, могущественное существо может вернуть из реки времени и затем оживить. Покуда это могущественное создание имеет желание действовать, но определенно преуспеет, пояснил старший Гэбай. Второй метод заключается в поиске какого-либо чудодейственного сокровища, которое способно помочь душе восстановиться. Любые обычные целебные средства для души Цзинцу уже бесполезны, учитывая состояние, в котором она находится. Сейчас тебе требуется своего рода сокровище, способное восстанавливать душу. Восстанавливать душу? Поспешно переспросил Сюэин. Пока остается хоть частичка души, ее все еще можно восстановить, ответил Гэбай. Обычно, когда божества этого мира сражаются друг с другом, есть те, кто прибегает к чрезвычайно жестоким методам, которые, в свою очередь, способны заставить истинные божественные сердца противников попросту раствориться. В таком случае возможности восстановления не существует. Можно лишь найти какое-либо чудесное сокровище, чтобы восстановить душу и излечить истинное божественное сердце. Однако подобные сокровища невероятно ценны. Сюэин ответил, я не могу и надеяться на то, что мне удастся встретиться с могущественным созданием, но где могу я купить подобное чудодейственное сокровище, способное восстанавливать душу, и за какую цену? Могущественное создание, их методы были непостижимы. Попросить помощи могущественного создания, чтобы воскресить кого-то, спасти кого-то или стать их личным учеником. Во всем божественном мире, как и в пропасти тьмы, существовало бесчисленное множество людей, желавших призвать могущественное создание для помощи. В конце концов, множество культиваторов накопили немало сожалений на протяжении жизни, а эти могущественные создания – способы разрешать некоторые из существующих сожалений. Однако это еще не значило, что подобные создания с легкостью согласятся помочь любому, просящему о помощи. Ведь, в конечном итоге, цена противодействия естественному порядку вещей не так уж и мала. Они очень редкие и потому, купить их невозможно, ответил подросток в алом плаще. Во всем божественном мире бывают редкие случаи, когда удается найти такие сокровища, но в миг, когда они попадают в руки могущественных созданий, они исчезают навеки. Даже божества этого мира четвертого уровня вряд ли все обладают такими сокровищами. Что до цены, будучи буквально бесценными для тех, кто в них нуждается, они продаются теми, кому не нужны, за определенную сумму. Но из-за их редкости продают их также очень редко, а в случае продажи, цена с большой вероятностью достигает недостижимых высот. Столь чудесные сокровища, которые трудно получить даже божествам этого мира четвертого уровня. Дунбо, ни ты, ни мы не сможем их себе позволить, вздохнул Гэбай. Что же нам тогда делать? Сюэин умирал от беспокойства. Бросив короткий взгляд на спящую рядом Цзинцу, он поспешно продолжил. Ох, разве нельзя полностью остановить время где-нибудь на Багровой скалистой горе, чтобы ситуация не ухудшилась? Дунбо, подобными способностями обычно обладают воины, пояснил старший Багровый Утес. Никогда не слышал о ком-то, кто мог бы остановить время даже на какой-то промежуток. Что касается полной его остановки в определенной местности, это способность, которой не наделены даже могущественные создания. Я преобразовал течение времени вокруг Цзинцу еще в тот миг, когда вы прибыли. Сейчас время движется примерно в миллион раз медленнее, чем во внешнем мире, и это самое медленное, на что я способен. В миллион раз медленнее обычного течения времени, Сюэин почувствовать небольшое облегчение. Ситуация, в которой вы оказались, очень сложная, нахмурился подросток в плаще. Она все же маг-полубог, и даже если останется лишь мельчайшая часть ее души, все еще должна быть надежда на то, что она продержится год с чем-то. Если же ситуация ухудшится, душа ее может рассеяться за день или два. Ситуация, которую я сейчас описываю, обычно для нормального течения времени. Благодаря тому, что вокруг Цзинцу время замедлено в миллион раз, она может продержаться миллион лет, если повезет, но в противном случае, ее душа может разрушиться и за сотню лет. Сюэин почувствовал, как сжалось сердце. Он присел рядом с креслом и посмотрел на лежащую в нем жену. «Цзинцу», – прошептал он, – «война окончилась, И сначала он был очень счастлив. Сейчас он должен был праздновать такое событие вместе с женой и другими. Так как же все обернулось таким образом? Старшие братья, Сюэин поднял голову. Старшая Сивэй, старший Багровый Утес, ради спасения моей жены Цзинцу я пойду на все. Могу просить лишь о вашей помощи в поисках способа ее спасения. Закончил он тихо. Все присутствующие испытывали глубокое сожаление судьбе Сюэина. Твоя боевая мощь слишком мала. Был бы ты исключительным истинного предназначения первого уровня, все было бы гораздо проще. Покачал головой юноша в алом плаще. Поскольку тебе нужен быстрый способ решения проблемы, тебе остается лишь обратиться в храм времени. Храм времени? Сюэин был поражен. Гэбай кивнул и со вздохом продолжил. Храм времени обычно наблюдает за множеством мест в материальном мире, мире божественном и в пропасти тьмы. Он не знает конца и будет вести поиски до бесконечности. Храм времени – лучшее место по поискам сокровищ. Если сказать, что чудодейственное сокровище, способное восстанавливать душу, такое редкое, и у кого же самое большое количество таких сокровищ, определенно, в храме времени. Самую большую надежду тебе принесет храм времени. Хорошо, кивнул Сюэин. В этот раз, однако, ты действительно можешь оказаться пойманным. Старший Гэбай и старший Фэйюнь одарили Сюэина особым взглядом. Хоть ему и не нравилась идея о том, чтобы быть ограниченным в своей свободе, он считал такое положение более, чем стоящей платой за жизнь его жены. Все нормально. Остров времени все еще является одним из трех супермогущественных мест божественного мира, а реинкарнаторы храма времени числятся миллиардами. Присоединиться к такой организации, с их точки зрения не такая уж и проблема, ответил Сюэин. У меня есть талисман, надень его на Цзинцу. Хэ Фэйюн достал черный талисман и передал его. Используя его, можно замедлить течение времени в миллион раз, даже если Цзинцу покинет Багровую Скалистую Гору. Однако этот талисман продержится лишь 3 года. Я думаю, что, когда ты отправишься просить помощи в Храме Времени, они отправят своего подопечного, чтобы проверить ситуацию с Цзинцу. Тебе определенно придется забрать ее отсюда. Да, кивнул Сюэин. Храм Времени точно не сможет разобраться в ситуации на территории Багровой Скалистой Горы. Тогда я отправляюсь. Сюэин положил талисман на Цзинцу и обнял ее. Вэн. Затем старший Багровый Утес отправил Сюэина обратно в мир клана Ся. На самом деле, после того, как Сюэин обнял жену и покинул гору, на плечи его лег огромный груз. До последнего момента он хранил надежду на то, что попросив помощи у его старших братьев с Багровой Скалистой Горы, он сможет найти решение. Но теперь стало очевидно, что он в огромной степени недооценил, насколько загадочной на самом деле может быть душа. «Храм времени», – прошептал Сюэин. «Сюэин, мы достигли поверхности прямо над Багровой Скалистой Горой. Старший Сиреневого Грома также прибыл, как только Сюэин покинул гору. Он тут же получил сообщение от главы Дворца Ченя, Чао Цина и лорда Горы Хэ. Старший Сиреневого Грома, Сюэин крепче обнял свою жену, Шуа. Его скорость позволила ему быстро достичь поверхности от той точки, которую он покинул под землей. Над одной спокойной степью солнце уже село, и теперь небеса едва освещались. Там ожидали несколько фигур. Это были, конечно же, глава Дворца Ченя и остальные, а также дружелюбный старичок в зеленом одеянии. Это был никто иной, как император Сиреневого Грома, отправивший проекцию мира. Он был очень обрадован, когда услышал о победе клана Ся, и также узнал детали произошедшего во время войны. Услышав, что столь выдающий и исключительный появился в клане Ся, он был невероятно поражен. А впоследствии, узнав о ситуации с Цзинцу, сразу же отправил проекцию в этот мир. Сюэин появился в степи, крепко держа в руках жену. Он узнал императора Сиреневого Грома с первого взгляда. Этот его предок выглядел обычным человеком, а его темперамент был воистину выдающимся. Хуа. Посреди степи образовалось кресло, куда Сюэин осторожно опустил Цзинцу. Дунбо Сюэин, император, подошел к нему. «Приветствую, старший Сиреневого Грома», Сюэин тут же поклонился. «Нет необходимости быть столь вежливым. Все мы, божества из клана Ся, друг другу равны. В конце концов, возрастная разница наших поколений не так уж и велика, что означает, что в обращении как к старшим и младшим особого смысла нет. Ты определенно стал божеством, а значит, не стоит быть таким вежливым со мной». Император сразу же направился к Цзинцу, чтобы тщательно ее осмотреть. Применив немного своей силы, он смог разглядеть ее души в деталях. Столь удивительный временный поток, изначально император был потрясен, а затем нахмурился и покачал головой. Повреждения ее души уже достигли такого серьезного уровня. Я думал, что она потеряла лишь половину, в худшем случае. Как возможно, что ее душа уже рассеялась настолько, что близка теперь к полному разрушению? Этот случай не относится к тому, с чем я мог бы справиться. Вполне вероятно, что теперь помочь ей способно лишь могущественное создание. Едва эти слова сошли с уст императора, глава дворца Чинь, лорд Горыхэ, Чао Цин, городская леди Бу, Си Куньян и остальные почувствовали невероятное давление. Старшие сиреневого грома, неужели действительно нет других способов? Никому из них не хотелось верить в подобное. Нет, покачал головой император. Сюэину такой ответ странным не показался. Ведь, в конце концов, он уже спрашивал двух его старших братьев-послушников, и оба они являлись божествами этого мира. Он тут же ответил: «Старшие сиреневого грома, мне придется вас кое-чем побеспокоить. Пожалуйста, говори», — сказал император. Он изначально хотел сделать все, что было в его силах, чтобы спасти Цзинцу, даже если бы ему пришлось просить помощи у тех, кто сильнее его. Однако, зная ситуацию, он понимал, что в подобной затее не было смысла. «Я прошу вас связаться с Храмом Времени. У меня нет возможности связаться с ними из мира смертных», — пояснил Сюэин. «Есть надежда, что Храм Времени сможет найти способ спасти мою жену. Я заплачу любую цену, если они согласятся». Это император снова был поражен. «Дунбо Сюэин, твой внутренний талант невероятен, и ты, скорее всего, на вершине своих возможностей как исключительный, даже во всем божественном мире. Вероятнее всего, только те легендарные исключительные, что способны познать истинные предназначения первого уровня, могут быть более сильны, чем ты. И если ты действительно намерен обратиться к ним, даже если они согласятся, Храм Времени определенно выдвинет жесткие условия. Я понимаю, но мне придется просить вас, старшие Сиреневого Грома, помочь мне передать эту просьбу», — ответил Сюэин. «Хорошо», — император слегка кивнул. «Молодежь, вы действительно крепко держитесь за свои отношения. Не беспокойся, я немедленно перенаправлю твою просьбу. Однако мое жилище слишком далеко от Храма Времени, поэтому мне придется еще найти способ туда добраться. Вероятно, понадобится день, чтобы решить данный вопрос». Глава 387. Выкорчевывание с корнем. Вечерний ветер завывал в сумраке неба. В степи стоял Сюэин рядом со своей женой, и в этой области, на сотню метров вокруг, стояло тепло, как весенним днем. «Цзинцу, ты обязательно выздоровеешь». Сюэин не отрывал взора от жены. Глава дворца Чен и прочие, бывшие с ним, молча стояли в стороне. Они могли только вздыхать про себя. В те мгновения, когда они выиграли войну, угроза, исходящая от бога чародеев и великого бога демонов, была полностью уничтожена Сюэином. Теперь, однако, случились вот такие обстоятельства, и глава дворца Чен с остальными хотели помочь, да не могли. Ночь была длинной, но на востоке наконец показалось солнце, и снова начали согревать землю его лучи. Глава дворца Чен вдруг подошел к Сюэину. «Глава дворца Чен», — Сюэин повернулся к нему. «Мое истинное тело уже передало новости, касающиеся этой войны, многочисленным юным отпрыскам клана Ся», — сказал он. «Они очень воодушевлены и счастливы, хотя многие из них весьма недовольны храмом Бога Земли. Бесчисленное количество членов клана Ся всей душой верило в храм Бога Земли, и логичным образом было уверено, что когда мы столкнулись с вторжением других божеств, он должен был прибыть и помочь нам. Однако в самые критические моменты храм Бога Земли этого не сделал, а по словам Сюэина, храм Бога Земли с большой долей вероятности состоит в тайном сговоре». Сюэин кивнул. «Многие из молодежи клана Ся по-настоящему разгневаны этим и не хотят больше позволять храму Бога Земли распространять свою веру в нашем клане. Раз не может защитить нас, пусть проваливает. Бесчисленные мировые божества желали бы распространить свою религию в нашем клане, а ты со своей боевой мощью наверняка сможешь рафинировать сердце мира», — говорил глава дворца Чен. Сюэин легонько кивал. Глава дворца был прав. Они верили в храм Бога Земли уже незапамятное количество лет, вложили столько веры в него, и что же он сделал в самый поворотный момент? За исключением полубогов, изначально родом из клана Ся, взявшихся помочь, истинные божества из храма Бога Земли вовсе не снизошли. Если бы мировое божество из храма Бога Земли прислало аватару, пусть даже только для управления звездной пагодой, эффективность усилий значительно возросла бы, и не нужно было бы Цзинцу так стараться. И даже если бы они не управляли звездной пагодой, а вместо этого просто объединились бы с нами, бог чародеев и великий бог демонов не способны стали бы подразнить нас, и не смогли бы заточить меня в черном цветке. Сюэин ясно понимал, кто покровительствует храму бога земли, и насколько его боевая мощь сильнее мощи великого бога демонов. Этот покровительствующий смог бы подавить врагов. Пусть даже великий бог демонов и задействовал этот цветок, тот из храма бога земли от него бы легко увернулся. Но, все это были лишь если бы да кабы, то лицо не сделало ничего. Оно дало всему происходить так, как происходит. «Значит, мы изгоним их», — холодным голосом говорил Сюэин. Они пользовались доверием бесчисленных членов клана Ся, и однако же продолжали спокойно смотреть, когда клан Ся оказался под угрозой полного уничтожения. «Одно меня волнует. У храма Бога Земли наверняка в этом мире скрывается плотное тело аватары божества, и едва мы начнем действовать, само божество, вероятно, спустится», — отвечал глава дворца Чен. «Не волнуйтесь, оно бессильно, даже если спустится», — сказал Сюэин. Действительно, это звучало как шутка. Его, Сюэина, мираж способен отразить в себе весь мир клана Ся, позволяя ему отражать его во всех подробностях. Он может даже до некоторой степени контролировать мировую энергию. Как только аватара божества окажется в мире клана Ся, она не сможет от Сюэина сбежать. Всех, кого он не пожелал убить, он легко уничтожил бы, как аватары бога чародеев и великого бога демонов. «Это хорошо, поскольку ты, Сюэин, так уверен». Сюэин кивнул. Он тоже подавлял гнев. Он не хотел бы дальше наблюдать, как его собратья верят в этот храм бога земли. По правде говоря, властелин горы Хэ, Чао Цин и другие уже обсудили этот вопрос и пришли к согласию в этой точке зрения даже со старейшинами клана. Они боялись лишь аватары божества. И поскольку Сюэин дал такой ответ, глава дворца Чен немедленно начал действовать. Он передал сообщение каждому исключительному в клане Ся, а в том числе исключительным из храма бога земли. «В течение 30 миллионов лет храм бога земли пользовался верой моего клана Ся, однако величественное божество храма бога земли лишь спокойно смотрело, как бог чародеев и великий бог демонов пытались уничтожить наш клан. Такие божества не стоят нашей веры. Все божества старейшины и все старшие поколения клана Ся приняли решение. Начиная с сегодняшнего дня мы разрушаем все, имеющее отношение к храму бога земли. Храм бога земли больше не сможет распространять свою религию в нашем клане Ся». Послание было обнародовано. Оно знаменовало собой также начало новой эры в области религиозных вопросов. И с того дня храм бога земли начали сбрасывать со всех алтарей, как и многих богов-демонов, так, что его положение стало даже ниже, чем их, ибо клан Ся собирался загнать всех их и уничтожить. И в это же самое время составлялось и принималось множество законов. Начать доносить до всеобщего сведения, как покровитель храма бога земли в действительности сотрудничал с богом чародеев и великим богом демонов, желая полностью уничтожить наш клан Ся, в особенности, до сведения тех, кто верит в храм бога земли. Мы должны дать им понять, что храм бога земли предал наш клан. Поместье Драконьей горы обязано активно уничтожать все алтари храма бога земли и захватить в плен каждого члена храма. Рьяные приверженцы этой религии будут пребывать в вечном плену. Клан Ся принял жесточайшие решения. Тогда, когда в людях накапливалось критическое количество ненависти к тем, в кого они прежде верили, то божества, принимающие эту веру, получали суровое наказание. Поэтому то мировое божество третьей стадии из храма бога земли могло лишь наблюдать за происходящим ныне. Оно не смело выйти в народ, боясь разжечь еще большее негодование по отношению к себе. Былая вера могла произвести сильный откат, превратившись в негодование. Наш клан Ся должен дать понять этой сущности, мировому божеству из храма бога земли, что оно, которое, несмотря на принятие всей нашей веры, оказалось равнодушно наблюдавшим то, как клан Ся пребывал на грани полного уничтожения, обязано за это поплатиться. Исключительные кланы Ся направили свои усилия на это предприятие. Чао Цин лично участвовал в захвате тех исключительных, что упрямо продолжали быть верными храму бога земли. Естественно, большинство исключительных из храма бога земли очень быстро перешли на сторону клана Ся, а из тех, кто был потенциальным исключительным, как много на деле было ярых приверженцев. В глубине души они все равно верили в то, что практиковали и культивировали, в законы мира. В штаб-квартире храма Бога Земли, в глубоком подземелье находилась опечатанная комната. Могучее, полное величие тело из плоти было заключено там в лед. Это тело было мужское, ростом в полные 20 метров, с лысой головой и с обычным человеческим лицом. Бум! В пространстве над запечатанным в лед плотным телом внезапно стало закипать воронкообразное движение. То была бездонная воронка, соединяющая это место с отдаленным местом в мире божеств. Она шла к обычной планете, расположенной в империи Пироволны, покоях, где пребывало величественное мировое божество третьей стадии, Вахай. Шух! Человекообразная фигура вылетела из воронки и проникла в тело, заключенное во льду. Треск, треск, треск. В этот миг лед, застывший давным-давно, начал растрескиваться. Громадное возвышающееся плотное тело ровно встало, и на нем материализовалась обычного вида одежда. Тело вытянуло правую руку и этим заставило немедленно прилететь в нее прежде находившийся где-то в этой опечатанной комнате топор. Оно поменяло положение, и вот топор покоился на его спине. «Вы и вправду смеете уничтожать мою веру в этом смертном мире и даже распространять сведения, будто я предал этих смертных, клан Ся, ты действительно ищешь погибели». Взгляд мирового божества Вахая был полон ярости. «Давайте посмотрим, насколько могущественен этот высший исключительный на самом деле». Мировое божество Вахай был исполнен уверенности. Пусть даже он лишь аватара божества, он ощущал, что царство его достаточно высоко, чтобы маленький исключительный мог сравниться с ним. Шух! Мировое божество Вахай шагнул вперед, а затем растворился в пустоту, в степи. Пусть клан Ся и претерпел многочисленные изменения, но его сильнейший мастер, Сюэин, так и стоял среди степи рядом со своей женой, Цзин Цу. Он нежно гладил ее по волосам. Бум! Спускались знакомые волны. Эти волны, как прежде, были широкие и величественные и повергли Сюэина в тревожное возбуждение. Это был временный храм. Временный храм спустился к нему. Дунбо Сюэин, кто мог подумать, что ты проявишь инициативу и попросишь нас, чтобы мы присоединились для спасения твоей жены? Ты отверг нас дважды, и временный храм не пригласит тебя, но поскольку ты решился попросить, наш храм, разумеется, не отвергнет твою просьбу, говорил величественный голос без оттенка какого-либо чувства. Временный храм вообще-то никому не воспрещал присоединяться к нему. В мире божеств некоторые исключительные, которым некуда было больше идти, предпочли вступить в храм и стать перевоплощенными. «Я желаю, чтобы вы спасли мою жену», — сказал Сюэин. Глава 388. «Проваливай. Ты распространил новость, что, если кто-то сможет спасти твою жену, ты готов заплатить цену, верно?» — спросил величественный, но все еще холодный голос. «Да», — кивнул Сюэин. «Хорошо». Затем на какое-то время волна окутала Цзин Цу, прежде чем голос вновь прозвучал. «Душа твоей жены почти рассеялась, но ты все еще просишь меня спасти ее?»